Глава 21, в которой владелец танкадеры рискует потерять премию в 200 фунтов. Переезд в 800 миль в такое время года на судне водоизмещением в 20 тонн был рискованным делом. Китайские моря очень неспокойны, и на них бывают ужасные бури, особенно в дни равноденствий, а дело происходило еще в начале ноября. Конечно, лоцману, при том огромном вознаграждении, которое он получал за каждый день пути, было выгоднее доставить своих пассажиров до самой Иокогамы. Но подобное путешествие было бы безрассудством, и уже сама попытка добраться до Шанхая являлась крайне смелым, чтобы не сказать дерзким предприятием. Однако Джон Бенсби твердо и, пожалуй, не без оснований, надеялся на танкадеру, которая как чайка покачивалась на волнах. В последние часы первого дня пути танкадера плыла вдоль извилистых берегов Гонконга и при попутном ветре развивала большую скорость, превосходно держась на волнах. «Мне нет нужды, лоцман, рекомендовать вам максимальную быстроту», сказал Филиас Фок, когда шхуна вышла в открытое море. «Положитесь на меня, ваша милость», — ответил Джон Бенсби. «Мы поставили все паруса, какие ветер позволяет нести. Топсели не прибавят ничего, они могут только помешать ходу судна». «Это ваше дело, лоцман, а не мое. Я полагаюсь на вас». Филиас Фок, широко расставив ноги и выпрямив корпус, стоял крепко, как моряк, и невозмутимо смотрел на бурное море. Молодая женщина, сидевшая на корме, чувствовала себя взволнованной, глядя на потемневший в сумерках океан, с которым боролось хрупкое судно. Над ее головой развивались белые паруса, уносившие шхуну вперед, словно широкие крылья. Шхуна, подхваченная ветром, казалось, летела по воздуху. Спустилась ночь. Луна вступила в первую четверть, и ее слабый свет вскоре должен был погаснуть на туманном горизонте. Тучи, шедшие с востока, уже заволокли часть небосклона. Лоцман засветил сигнальные огни, необходимая предосторожность в этих морях, у берегов которых плавает столько судов. Столкновение судов здесь не редкость, а при той скорости, какую развивала шхуна, она разбилась бы при первом ударе. Фикс размышлял, стоя на носу судна. Он держался в стороне, зная, что Фок по натуре неразговорчив. К тому же ему было неприятно беседовать с человеком, чьими услугами он пользовался. Он думал о будущем. Он был уверен, что Фок не остановится в Иокогаме, а немедленно сядет на пакетбот, идущий в Сан-Франциско, чтобы достигнуть Америки, широкие просторы которой обещали ему безопасность и безнаказанность. План Филиаса Фога представлялся Фиксу необычайно простым. Вместо того, чтобы из Англии отплыть непосредственно в Соединенные Штаты, как это сделал бы обыкновенный мошенник, этот Фок проделал огромный крюк и пересек три четверти земного шара только для того, чтобы вернее достигнуть американского континента и, сбив со следов полицию, спокойно проживать деньги, похищенные в банке. Но что будет делать он, Фикс, на территории Соединенных Штатов? Оставит ли он в покое этого человека? Нет. Тысячу раз нет. До тех пор, пока не будет вынесено постановление о выдаче вора, он не отстанет от него ни на шаг. Это его долг, и он выполнит его до конца. Во всяком случае, ему на помощь пришло счастливое обстоятельство. Около Фога нет больше паспорту. А после тех признаний, которые сделал ему Фикс, было очень важно, чтобы слуга и господин никогда больше не встретились. Филиас Фок тоже думал о своем слуге, о его таинственном исчезновении. Перебрав все возможности, он пришел к заключению, что бедный малый вследствие какого-то недоразумения в последнюю минуту, видимо, сел на карнатик. Такого же мнения держалась и миссис Ауда, глубоко сожалевшая об этом честном слуге, которому она была так обязана. Можно было надеяться встретить Паспарту в Иокагаме, и если Карнатик доставил его туда, это будет нетрудно узнать. К 10 часам вечера ветер посвежел. Может быть, осторожнее было бы взять один риф, но лоцман, внимательно посмотрев на небо, решил оставить паруса так, как есть. Впрочем, танкадера, обладавшая большой осадкой, сохраняла устойчивость, идя под развернутыми парусами, которые, к тому же, нетрудно было быстро убрать, если бы разыгралась буря. В полночь Филиас Фок и миссис Ауда спустились в каюту. Фикс уже был там и лежал на одной из коек. Лоцман и матросы всю ночь оставались на палубе. На утро, 8 ноября, к восходу солнца, шхуна уже прошла больше 100 миль. Лак, который часто опускали в море, показывал среднюю скорость от 8 до 9 миль в час. На танкадере поставили все паруса, и при ровном боковом ветре она давала максимум скорости. Если ветер не изменит своего направления, судну будет обеспечена удача. В течение всего дня танкадера сколько-нибудь значительно не отклонялась от берега, и течение благоприятствовали ее курсу. Она плыла милях в 5 от земли, остававшейся у нее по левому борту, и временами, когда рассеивался туман, были видны неровные очертания берега. Ветер дул с суши, и поэтому море было не так бурно. Счастливое обстоятельство для шхуны, ибо суда малого тоннажа больше всего страдают от волн, которые уменьшают скорость или, как говорят моряки, убивают ее. К полудню ветер немного ослабел и подул с юго-востока. Лоцман приказал поставить топсель, но часа через 2 принужден был убрать его, так как ветер вновь усилился. Мистер Фок и его молодая спутница, к великому счастью, оказались нечувствительными к морской болезни и с аппетитом ели консервы и корабельные сухари. Фикс был приглашен разделить с ними трапезу, и к крайней своей досаде должен был принять это предложение, ибо хорошо знал, что желудок, как и корабль, необходимо загружать балластом. Путешествовать на средства этого человека и вдобавок питаться за его счет он находил не совсем порядочным, но, тем не менее, он поел, правда, немного. По окончании завтрака Фикс почувствовал себя обязанным отвести мистера Фога в сторону и сказать: «Сударь». Это слово жгло ему губы. Он сдерживал себя, чтобы не схватить этого сударя за шиворот. «Сударь», — продолжил он, — «вы были столь любезны, что предложили мне место на этом судне. Хотя мои средства не позволяют мне жить так широко, как вы, я все же хотел бы заплатить свою долю». «Не будем говорить об этом, сударь», — ответил мистер Фок. «Но я хотел бы...» «Нет, сударь», — повторил Фок тоном, не допускавшим возражений. «Это входит в общие расходы». Фикс поклонился и замолк. Затем он отправился на нос шхуны и за весь день не сказал больше ни слова. Судно быстро мчалось вперед. Джон Бенсби надеялся на успех. Несколько раз он повторял мистеру Фогу, что к назначенному сроку они будут в Шанхае. Мистер Фог кратко отвечал, что он на это и рассчитывает. Впрочем, весь экипаж маленькой шхуны был преисполнен рвения. Премия воодушевляла этих смелых людей, и поэтому ни одной снасти не натянутой до предела, ни одного плохо поставленного паруса, ни одного резкого поворота, в котором можно было бы обвинить рулевого. Все маневры производились с такой тщательностью, словно шхуна участвовала в гонках королевского яхт-клуба. К вечеру лоцман определил по лагу, что от Гонконга шхуна прошла 220 миль, и Филиас Фок мог надеяться, что по прибытии в Иокогаму ему не придется записывать в свой маршрут ни минуты опоздания. Таким образом, серьезная неудача, постигшая его впервые после отъезда из Лондона, не должна была, видимо, нанести никакого ущерба его планам. Под утро танкадера прошла пролив Фо-Кьен, отделяющий большой остров Формозу от китайского берега, и пересекла тропик Рака. Море в этом проливе очень опасно. Оно полно водоворотов, образуемых встречными течениями. Шхуну сильно качало. Короткие волны пересекали ей путь, на палубе было трудно стоять. С наступлением дня ветер еще больше усилился. На небе появились предвестники шторма. К тому же барометр предсказывал скорую перемену погоды. Его суточный ход был неправильный, и ртуть капризно колебалась в трубке. На юго-востоке море вздымалось длинными волнами, от которых пахло бурей. Накануне солнце зашло в красном тумане, висевшем над фосфоресцирующими волнами океана. Лоцман долго рассматривал мрачное небо и бормотал сквозь зубы что-то неразборчивое. Оказавшись рядом со своим пассажиром, он негромко спросил: «Вашей милости можно говорить все?» «Все», — ответил Филиас Фок. «Нас ожидает шторм». «Откуда он идет? С севера или с юга?» — спокойно спросил мистер Фок. «С юга. Смотрите, какой собирается тайфун». «Ну так что ж, тайфун с юга нам по пути», — ответил мистер Фок. «Если вы так на это смотрите, мне нечего больше сказать», — заметил лоцман. Предчувствия не обманули Джона Бенсби. В более раннее время года тайфун, по выражению одного известного метеоролога, пронесся бы всего лишь светящимся водопадом электрических разрядов, но в дни осеннего равноденствия можно было опасаться жестокой бури. Лоцман заранее принял необходимые меры предосторожности. Он приказал убрать все паруса и спустить реи на палубу. Стеньги были также опущены, люки наглухо задраили, чтобы ни одна капля воды не могла проникнуть в трюм судна. Один лишь треугольный парус из толстого полотна был оставлен на мачте, чтобы удерживать шхуну в попутном ветре. После этого оставалось только ждать. Джон Бенсби предложил своим пассажирам спуститься в каюту. Но оставаться в тесном помещении, почти лишенном свежего воздуха и сотрясаемого волнами, было неприятно. Ни мистер Фок, ни миссис Ауда, ни даже Фикс не согласились покинуть палубу. К 20:00 сильный шквал с потоками дождя обрушился на шхуну. Увлекаемая своим единственным парусом, танкадера, словно перышко, была подхвачена бешеным ветром, силу которого невозможно точно передать. Сравнить его скорость с учетверенной скоростью несущегося на всех парах локомотива значило лишь приблизиться к истине. В продолжение всего дня судно, уносимое чудовищными волнами, мчалось к северу, сохраняя, к счастью, скорость, равную скорости этих волн. 20 раз на него грозили обрушиться горы воды, встававшие за его кормой. Но ловкий поворот руля, за которым стоял сам лоцман, каждый раз спасал судно от катастрофы. Временами пассажиров с ног до головы окатывало налетавшей волной, но они переносили это с философским спокойствием. Фикс, конечно, ворчал, но бесстрашная Ауда, не отрывая глаз от Филиаса Фога, хладнокровием которого она любовалась, выказывала себя достойной его спутницей, не обращая внимания на порывы ветра, налетавшего с обоих бортов судна. Что касается Филиаса Фога, то можно было подумать, будто тайфун тоже входил в его расчеты. До сих пор танкадера неизменно шла к северу. Но к вечеру, как и можно было опасаться, ветер повернул на 3 румба, и подул с северо-запада. Шхуна, шедшая теперь бортом к волне, отчаянно сотрясалась. Море било в нее с такой силой, что можно было бы опасаться за ее целость, если бы части судна не были так крепко пригнаны друг к другу. К ночи буря еще больше усилилась. Видя, что наступает темнота, а с темнотою и шторм становится сильнее, Джон Бенсби начал тревожиться. Он спрашивал себя, не пора ли пристать к берегу, и посовещался об этом со своими матросами. Затем он подошел к Филиасу Фогу и сказал: «Мне кажется, ваша милость, мы хорошо сделаем, если зайдем в один из ближних портов». «Я тоже так думаю», — ответил мистер Фог. «Вот как», — произнес лоцман. «Но в какой?» «Я знаю лишь один порт», — спокойно ответил Филиас Фог. «И он называется?» «Шанхай». Лоцман сначала не понял смысла этого ответа, свидетельствовавшего о несокрушимой настойчивости и решимости. Потом он воскликнул: «Ну что ж, хорошо. Ваша милость, правы. В Шанхай». И направление Танкадеры неизменно поддерживалось на север. То была поистине ужасная ночь. Только чудом маленькая шхуна не перевернулась. Два раза она скрывалась под водой, и если бы не крепкие найтовы, все было бы смыто с палубы. Миссис Ауда чувствовала себя совсем разбитой, но не сказала ни слова жалобы. Несколько раз мистер Фок бросался к ней, чтобы защитить ее от ярости волн. Наступил день. Буря все еще продолжалась с прежней силой, но ветер опять переменил направление и дул теперь с юго-востока. Эта перемена благоприятствовала Танкадере, которая вновь двинулась вперед по бушующему морю, где сталкивались встречные волны. Будь судно построено не так прочно, эти волны разбили бы его одним ударом. Время от времени среди разорванных клочев тумана показывался берег, но не было видно ни единого судна. Только одна Танкадера боролась с морем. К полудню появились первые признаки успокоения. К закату солнца они стали более определенными. Буря стихла так же внезапно, как началась. Разбитые от усталости пассажиры могли, наконец, закусить и немного отдохнуть. Ночь прошла относительно спокойно. Лоцман вновь поставил паруса, взяв на них два рифа. Шхуна пошла со значительной скоростью. На восходе солнца следующего дня, 11 ноября, Джон Бенсби, определив положение судна, заявил, что до Шанхая осталось меньше 100 миль. Но эти 100 миль надо было пройти в один день. К вечеру мистер Фок должен прибыть в Шанхай, если он не хочет опоздать к отходу пакетбота на Иокогаму. Не будь этой бури, из-за которой пропало несколько часов, шхуна была бы уже в 30 милях от порта. Ветер заметно стихал, и с ним, к счастью, стихало и волнение. Шхуна оделась парусами. Топсель, кливер, контрфок — все толкало судно вперед. Море пенилось под его форштевнем. К полудню Танкадера была всего в 45 милях от Шанхая. Оставалось 6 часов до отхода парохода на Иокогаму. На борту началось волнение. Всем хотелось во что бы то ни стало прибыть вовремя. Все, кроме, конечно, Филиаса Фога, чувствовали, как их сердца бьются от нетерпения. Маленькой шхуне надо было сохранить скорость не менее 9 миль в час, а ветер все слабел и слабел. Это был неустойчивый бриз, капризные порывы которого налетали откуда-то сбоку. Стоило им прекратиться, и море сейчас же успокаивалось. Но все же судно было такое легкое. Высокие тонкого полотна паруса так хорошо держали ветер, что танкадера, подгоняемая еще и течением, к 6 часам вечера находилась в 10 милях от устья реки, на которой стоит Шанхай. Самый город был расположен приблизительно в 12 милях вверх по ее течению. В 7 часов до Шанхая оставалось 3 мили. Страшное проклятие сорвалось с губ лоцмана. Премия в 200 фунтов стерлингов, видимо, ускользала от него. Он посмотрел на мистера Фога. Филиас Фог оставался спокойным, хотя на карту было поставлено все его состояние. В этот миг вдали показался длинный черный силуэт, увенчанный облаком дыма. То был американский пакетбот, отходивший из порта в назначенное время. «Проклятие!» — вскричал Джон Бенсби, в отчаянии выпуская из рук руль. «Сигнал!» — спокойно приказал Филиас Фог. На носу танкадеры стояла маленькая бронзовая пушка. Она служила для подачи сигналов во время тумана. Пушку зарядили по самое жерло. Но когда лоцман уже готов был поджечь фитиль, мистер Фог приказал спустить флаг. Флаг был спущен до середины мачты. Это было сигналом бедствия, и можно было надеяться, что американский пакетбот, заметив сигнал, изменит курс, чтобы подойти к шхуне. «Огонь!» — скомандовал мистер Фог. И звук выстрела маленькой бронзовой пушки разнесся в воздухе.